Глава 18. В ярком солнечном свете Дикс выглядел страшно и одновременно смешно. Джо и Луис непроизвольно отпрянули, когда увидели его лицо. Оно было ярко-голубым, какими обычно бывают лица вампиров и бурдалаков в фильмах ужаса. «Ай, черт возьми, Эдди, неужели ты не смог смыть эту краску? На кого ты похож?» — Заткнись, идиот! — злобно рявкнул Дикс. — Загони машину в гараж. Чего доброго нас здесь еще выследят. — Но за целый день здесь не было видно ни души, — сказал Луис, все еще с удивлением смотревший на Дикса. — Что с тобой, Эдди? Мы так долго тебя ждали. — Уберите машины, идиоты! — не унимался Дикс. — Глория, идем в дом. Глория послушно подошла к нему. Я заметил, как она глянула в сторону Джо и едва заметно качнула головой, взяв Дикса за руку. — Джо, дай ему выпить. Нам здорово досталось. — Ты не ранен, Эд? Луис все еще не мог справиться с удивлением. — Да нет же! Дадите вы мне выпить или нет? Луис загнал машину в гараж. «В доме слишком душно!» — Дикс смотрел на Глорию. «Сядем под деревьями!» Нервным жестом он дернул за ворот рубашки так, что отлетело несколько пуговиц. «И черт! Я весь мокрый!» Дикс и Глория направились к тому месту, где я прятался. Я проворно отполз назад. Они уселись в футах в 10 от меня. «Как твои дела?» — спросила Глория, внимательно глядя на Дикса. — Хуже некуда. Хорошо, что я прикончил того парня. Он заслужил пулю, мерзавец. Дикс схватил Глорию за руку. — Смотри, не подведи меня, Глория. Тем подонкам я не доверяю. Джо отправился в дом за виски, а Луис все еще возился с машиной. — Почему ты им не доверяешь? Это нормальные парни. Успокойся, Эд. Ты мне не ответила. Могу я тебе доверять, Глория? Дикс так сжал ее руку, что она закусила губу от боли. Ты делаешь мне больно. Конечно, я буду всегда с тобой, ведь я люблю тебя. Неужели? В это верится с трудом. Но разве я не выполняла все твои поручения? Да. Но за них тебе очень хорошо платили. Так и должно быть. И все же ты знаешь, я тебя не предам. Держись за меня, Глория. У меня много денег, так что будет за что повеселиться в Париже. Следи за теми двумя, я им не доверяю. Возвращается Джо. Вполголоса предупредила Глория. Подошел Джо, неся сифон, бутылку виски и бокалы. Вскоре к ним присоединился и Луис. Они уселись чуть в стороне от Дикса. — Что случилось с Берни? — первым делом спросил Дикс. — Мы отвезли его домой, — ответил Джо, налив в бокал приличную дозу виски и чуть разбавив напиток содовой. — Он мертв? Дикс словно не видел протянутого ему бокала. «Ты же хотел выпить, Эдди!» Дикс протянул руку, но она разминулась с бокалом, который протягивал Джо. Кончилось это тем, что Джо вложил бокал в руку Дикса и потрясенно взглянул на Глорию. «Так он мертв?» — уже более настойчиво повторил Дикс. «Вероятно, уже мертв». «Как тебя прикажешь понимать? Что значит «вероятно»?» «Неужели вы его не прикончили?» «А в этом не было необходимости», — негодующе сказал Луис. «Он и так уже умирал». «Какие же вы идиоты! Оба! Ведь Берни в курсе всех наших планов, и вы оставили его в квартире с телефоном. Черт возьми! А вдруг он все расскажет полиции?» «Но он не может даже сдвинуться с места». И если бы он мог хотя бы пошевелиться, я бы его успокоил. Но не волнуйся, Эдди, выпей лучше. И все же надо было его прикончить. Выстрел мог привлечь внимание соседей. Сейчас Берни уже наверняка в аду. Выпей лучше за упокой его души. Может ведь было его просто задушить или вены перерезать. Хватит. Глория положила свою руку на плечо Дикса. Дикс брезгливо сбросил ее, залпом выпил виски и, швырнув бокал в траву, вытащил пачку сигарет. После продолжительного молчания вновь заговорил Луис. Эд, ну почему ты не смыл краску с лица? Как? Заорал Дикс. Я едва кожу с лица не содрал, и все без толку. Все замолчали. Наконец Джо осторожно сказал: тебе нельзя даже показываться на людях. Моментально заметят, и флики наложат на тебя лапу, а мы погорим вместе с тобой. Так что придется некоторое время тебе посидеть здесь. Заткнись. Я же сказал, что не могу это смыть. Это какой-то новый химический состав. Краска сама сойдет со временем. Замечательно. Голос Луиса был полон сарказма. И когда это произойдет? Не знаю. И не говори со мной больше на эту тему, понятно? И последовало еще более продолжительное молчание, которое прервал Джо. Но что случилось с тобой, Дикс, когда ты нас оставил? Да перестаньте задавать идиотские вопросы, взорвался Дикс. Спросите лучше ее, она расскажет. Он поднялся и направился в сторону дома. Хочу немного вздремнуть. В этом доме есть кровать. Я покажу. С готовностью вскочил Луис. Дикс протянул руку и взял его за плечо. У меня ужасно болят глаза. Эта краска их буквально разъедает. Ты ослеп? Не волнуйся, вижу хорошо. Просто болят глаза. Пошли. Они направились к дому. Хочешь сигарету? Глория вытянула длинные ноги и откинулась назад, чтобы продемонстрировать грудь. Джо с интересом покосился на нее. Не откажусь. Что с ним, Глория? Все очень плохо. Совсем ослеп. Да, с такой рожей, да еще слепой, он очень будет нам мешать в Париже. Это уж точно. Тогда это финиш и для тебя, Глория. Ведь ты его девушка. Разве? Глория повернулась так, чтобы Джо увидел ее круглые коленки. Но я ведь могу стать твоей девушкой, Джо. Думаю, это вряд ли понравится Эдди. А у него нет выбора. Джо осторожно отодвинулся от Глории. Я не хочу, чтобы наш разговор слышал Луис. Ты еще не знаешь всего, Джо. Возвратился Луис, он буквально подпрыгивал от возбуждения. Эд совсем ослеп, пришлось уложить его в постель. Это мы и так знаем, лучше помолчи, Глория хочет что-то сказать. Да, Дикс добрался до Уайт-Сити, но здесь вдруг ослеп. Видимо, краска попала в глаза. — Ну и что? — перебил ее Джо. — А то, не забывайте, он в этот момент был за рулем. Он врезался в стену на большой скорости. — Как в стену? Алмазы? Что с алмазами? — воскликнул Джо. — Остались в машине. Джо вскочил. — Что? Да вы сговорились. Никто не оставил в машине состояние... 500 тысяч фунтов. Не горячись, Джо. Глория повысила голос. Он ничего не видел. Машина врезалась в стену. Что он мог с ними сделать? Там было 4 больших мешка. Неужели он мог утащить их на спине? Боже мой, простонал Луис. Это же наши алмазы.